а? Хорошо хоть, что сын мой теперь рядом с нами живет. Так что дом наконец-то начал приобретать человеческий вид. Может, мы все-таки поменяем уже эту чертову мебель в гостиной? Как-то раз она принесла приложение к газете «Женщина» и показала Рювену фотографию мебели для гостиной, которая ей приглянулась. Огромный диван в форме буквы «Г» и два пузатых кресла на ножках со светлой льняной обивкой и широкими подлокотниками. Однако Рювену эта мебель не понравилась. «По-моему, — сказал он, — неудобно и непрактично. Да и вообще к нашему простецкому жилищу такая мебель совсем не подходит. Гораздо больше, по его мнению, эта мебель подходила для виллы в Кесарии, где ее сфотографировали. На стенах там висели дорогие картины, пол был выложен каменной плиткой, а сквозь окно виднелся голубой треугольник бассейна, напоминавший бассейн Эмилии и Юдит. Да я вовсе не думала, что мсье Гарпагон согласится такую мебель купить, — фыркнула Хая. Но, по крайней мере, хоть в Тель-Авив-то мы съездить можем или нет. Там, на улице Герцля, продают вполне приличные подделки под дорогую мебель. Могли бы и себе что-нибудь подобрать. Пьесу Мольера «Скупой» с Йоси Грабером в роли Гарпагона они смотрели в камерном театре несколько лет назад. У них был абонемент. Хая купила его со скидкой в профсоюзе мэрии, где работала заместителем начальника отдела соцобеспечения и по долгу службы целыми днями бегала по семьям репатриантов из бывшего Советского Союза и разным учреждениям. И хотя Рювен то и дело мотался то в Мигдал-Амек, то в Кирьят-Шмоне, ему приходилось выезжать из дома уже в 6 утра, тем не менее каждый раз, как они собирались в театр, он, несмотря на усталость, покорно принимал душ, надевал черные ботинки и белую рубашку и влезал в полуботинки. Эти проклятые полуботинки Хая заставляло его надевать в театр даже летом, потому что его любимые сандалии, которые он несколько лет назад купил в Назарете, она не переносила на дух, презрительно именовала их «Прощай, молодость» и категорически запрещала ему надевать их в театр даже с носками. Потом он заводил машину, они тащились в Хайфу и долго искали стоянку на узеньких, запруженных улочках. Наконец, пройдя несколько кварталов пешком, они приходили в театр и усаживались на свои места на балконе в 8-м ряду. Но как ни старался Рювен следить за происходящим на сцене, ему это никогда не удавалось. Вскоре после начала спектакля он начинал клевать носом и просыпался только в перерыве, во время аплодисментов. Виновато косясь на Хаю, он принимался хлопать в ладоши, причем старался делать это громче всех. А жена, уже давно с этим смирившаяся и не ожидавшая от него ничего другого, начинала терпеливо пересказывать ему сюжет в надежде на то, что, выпив в буфете кофе, он не уснет хотя бы после антракта. Однако и во втором отделении он засыпал и в результате узнавал, чем закончилась пьеса, только тогда, когда они уже ехали домой, и Хая высказывала свое мнение о спектакле, режиссере, декорациях и актерах. Месяц тому назад ему пришлось выступать в роли посредника на длинных и утомительных переговорах между рабочими и администрацией аккумуляторного завода «Вулкан» в Маалоте. И он вернулся домой совершенно разбитый. «Слушай», — попросил он Хаю, — «а ты не могла бы сегодня сходить в театр с кем-нибудь другим? С женой Бенни, с Арит, например, или с Йонатаном?» Но Хая вдруг страшно разозлилась. Видимо, эта злость копилась в ней уже давно. И стала кричать. «Да ты хоть знаешь», — вопила она, — «что твоего Йонатана вообще дома не бывает. Я понятия не имею, где он ошивается. шляется, небось, целыми днями по центру города —